2. В тот сочельник многие из офицеров в штабах союзников еще не знали о победе. На западном краю фронта практически в каждом американском штабе было неспокойно. От штабов батальонов на передовой до штаба самой первой армии. Монтгомери планировал наступление силами 7-го корпуса, а получались пока только оборонительные бои. 3-я бронетанковая дивизия, срочно необходимая Риджиэлю для подкрепления чрезмерно растянутого фронта своего 18-го воздушно-десантного корпуса, сама испытывала жестокий натиск, и некоторые из ее подразделений оказались практически окружены немцами. И именно эти обстоятельства и позволили Монтгомери в конце концов убедить Риджиэля, что линию его корпуса надо срочно сокращать во избежание большой беды. Утром 24 декабря он прибыл в штаб Риджиэля под Вербамоном в открытом автомобиле без сопровождения, в отличие от несчастного верховного главнокомандующего, который так и оставался под замком в своем Версальском штабе. Оживленно, но при этом осторожно, Монтгомери описал Риджиэлю положение дел. В его представлении потеря за день до того Сен-Вит означала, что немцы теперь смогут усилить натиск освободившимися силами, и подкрепления эти пойдут по свежезахваченным шоссейным и железной дорогам. Усилится натиск на центр и на правый фланг сектора Риджиэля, особенно на выступ, занимаемый десантниками 82-й дивизии Гейвина. Сам Риджиэй молча слушал и ждал оглашения становившихся очевидными выводов. Монтгомери не колебался. 82-ю дивизию необходимо отвести на более разумные оборонительные рубежи, возможно, на линию дороги Труапон-Мане. Риджиэй отнесся к этому предложению холодно. Для него, приверженца непрерывного движения вперед, предложение Монтгомери звучало анафемой. Но начальник здесь Монтгомери, и он не изменит принятого решения. Генералы обменялись рукопожатиями, и Монтгомери ушел, радостно помахав рукой часовым, перед тем, как отправиться в штаб генерала Ходжеса, чтобы известить его о своем приказе командующему первой армией. Чуть позже Риджиэй созвал командиров дивизий на совещание. Он выложил им все без обиняков. «Начнем с наступлением темноты», — сказал он. «Боевая группа 7-й бронетанковой будет отходить на Мане, 82-я дивизия на Труапон». Хасбрук, командир 7-й танковой, и Ходж, командир 9-й танковой, выразили свое согласие, но Гейвин стал резко возражать. После войны он напишет: «Я был крайне озабочен отношением солдат к нашим действиям. Дивизия никогда не отступала за всю свою историю». В душе Риджиэй соглашался с Гейвином, но ему надо было исполнять приказ. Впрочем, слова Гейвина все же расстроили его. В отличие от Монтгомери, он не мог отстраненно рассматривать отступление как чисто тактический шаг. С его точки зрения, тут были затронуты вопросы престижа и боевого духа. Он решил, что необходимо объявить солдатам, что по завершении отвода на новые рубежи больше не будет никаких отступлений. Поэтому он тут же приступил к составлению приказа на день, закончив его словами: «Я считаю, что мы имеем дело с предсмертной агонией немецкой армии. Противник бросает в этот последний удар все, что у него есть. Сегодня мы остановим его рывок в новой зоне. Этот наш шаг навсегда остановит наступательный пыл немцев. Пусть каждый солдат вашей дивизии поймет это. Сегодня мы выметим отсюда немцев». Решение об отводе войск оказалось спасительным для остатков боевой группы Пейпера. К наступлению темноты они успели пройти более 30 километров. Весь рацион ограничивался горстью бисквитов с парой глотков коньяка. Маккауну марш давался очень тяжело. Ноги его, казалось, превратились в студень и едва слушались. Наконец, полковой врач Пейпера дал пленному кусок сахара, и на какое-то время сахар придал тому силы. Сменивший Пейпера командир приказал ускорить шаг и не делал привалов, как будто знал, что река, за ней свобода, совсем рядом. Временами кто-то из солдат падал в снег, но молодой капитан не собирался мириться с этим. «Каждый, кто упадет, будет пристрелен!» — кричал он и тянулся к кобуре. Солдат с усилием поднимался и шел дальше. В Вскоре после наступления темноты колонна перешла амблев по маленькому деревянному мосту и оказалась в густом лесу, через который отступала 82-я десантная дивизия. Усталые эсэсовцы, которые до этого незамеченными проходили в нескольких метрах от американских позиций, теперь то и дело сталкивались с американскими десантниками. В завязавшихся стычках немцы понесли первые за все отступление потери, но молодой капитан решил больше не бросать раненых. Всех, в кого попала пуля, товарищи волокли дальше на плечах. Спасение было совсем рядом. Разведчики уже дошли до Сальма и нашли место для переправы, еще не занятое отступающими янки. Теперь все решало время. Силы майора Маккауна были на исходе. Он знал, что такой темп долго не выдержит. Хотелось только упасть в снег и уснуть. Вдруг ночь разорвал артиллерийский залп. Метрах в 100 перед колонной полыхнул взрыв. Молодой капитан приказал солдатам остановиться, не понимая, откуда стреляют. А огонь велся со стороны отступающих им навстречу десантников 82-й дивизии. Но солдаты простояли недолго. Раздались автоматные очереди, а за ними треск пулемета американцев. Эсэсовцы рассыпались, стреляли, казалось, во все стороны. Маккаун упал в снег и пригнул голову. Вокруг него рвались минометные снаряды. Он осторожно поднял голову. Охранника, Фрелиха, видно не было. Со всех сторон орали и по-немецки, и по-английски. Где-то рядом были американские войска. Больше такого шанса не будет. Маккаун осторожно приподнялся и пополз в сторону стрелявших. Вокруг свистели пули. Он прополз метров 100 и встал, мокрый от снега, с исцарапанными иголками лицом. Сглотнув и пытаясь облизать пересохшие губы, он попробовал свистнуть. Стараясь свистеть как можно громче, майор стал ломиться сквозь лес на звук стрельбы. Прошла, казалось, вечность, и он услышал, наконец, окрик «Стоять!». Маккаун понял, добрался. Несколько мгновений спустя его уже вели по траншеям 505-го парашютно-десантного полка полковника Экмана на командный пункт, где сам Экман только что получил разрешение прекратить бой с Пейпером. Важнее было закончить отступление. Немцев пришлось отпустить. Но майор Маккаун больше не думал об оберштурмбанфюрере Пейпере. Майор снова был среди своих. Наступало Рождество, и он встречал его на свободе. Это был лучший рождественский подарок, какой он когда-либо получал в своей жизни. Пейпер же добрался до своих чуть раньше остальных выживших солдат своей боевой группы, которые переплыли ледяной поток Сальма с его быстрым течением рождественским утром и соединились с частями своей дивизии в 6 километрах восточнее позиции десантников 82-й дивизии. Товарищи встретили усталых и до нитки мокрых эсэсовцев как победителей, а не как остатки разбитого подразделения. Их перебросили в Сен-Вит на восстановление. Но первый танковый полк СС, самое элитное из элитных формирований, чья численность уменьшилась в 10, более не сражался в ходе Орденской битвы. После пополнения и перевооружения первый танковый полк так и не смог выставить ничего, кроме единственной танковой роты. Днем, когда спасенные беглецы наконец погрузились в глубокий сон, забыв про бушующую вокруг войну, солдаты 117-го и 120-го пехотных полков 30-й дивизии медленно прочесывали леса в окрестностях Лаглес на предмет остатков немцев. По слухам, где-то на дорогах, к северу от Труапон, прятались 25 вражеских танков. Но слухи эти так и не подтвердились. Единственным исправным немецким танком по американскую сторону Амблева на тот момент был королевский «Тигр» возле сгоревшей фермы «Антуан», когда-то служивший штабом Книттеля. Капитан Гольц приказал остаткам своих солдат отступить за реку и, дождавшись, пока они доберутся до противоположного берега, поджег своего 72-тонного монстра. Убедившись, что пламя уже не потушить, он отправился вслед за солдатами. Последний воин Пейпера покинул западный берег Амблева. Часть третья. Суд. Лето 1945-го весна 1946 года. Чтобы обедать с дьяволом, надо иметь длинную ложку. Немецкая пословица. Один. Колонна американских грузовиков, въехавшая в декабре 1945 года в один из городков на юге Германии, не привлекла ничего особого внимания. За последние полгода усталые местные жители видели слишком много янки, чтобы всякое любопытство в их отношении иссякло, сменившись более практичным интересом к вещам, которые парни в хаке будут продавать или раздавать. Длинная колонна ехала мимо плакатов Тысячелетнего Рейха, которого хватило только на 12 лет. Тихо, враг подслушивает. Фюрер не знает ничего, кроме работы. Колеса крутятся к победе, гласили плакаты. Вот автомобили подъехали к центру города. Перед магазином стояли длинные очереди женщин в черном, ожидавших своего пайка. Повсюду торчали остовы бывших домов без окон и дверей. На всем лежала печать уныния, апатии и поражения. Серый город, серый месяц, серый год. Машины замедлили ход, повернув на улицу, ведущую к тюрьме. Возле бывшей окружной тюрьмы, которая теперь перешла под юрисдикцию американцев и стала тюрьмой для интернированных лиц номер 2, на солдат в стальных касках выжидательно посмотрели несколько длинноволосых девушек в туфлях на деревянной платформе. Но охранники не проявили к шлюхам никакого интереса. За победой и оккупацией последовала естественная вспышка венерических болезней, и теперь каждый из солдат предпочитал завести себе в городе по собственной маленькой шлюшке. Интерес проституток к проезжающим тут же пропал, и теперь в их взглядах на сидевших в грузовиках людей выражалось только презрение. Эти проиграли войну, и в них не осталось ничего сексуального, в отличие от здоровых и богатых чужаков. Ворота, на которых висел щит с изображением пламенеющего меча на синем фоне, заскрипели и медленно отворились. В холодном воздухе висел запах мужского пота, прокисшей капусты и безнадежности. Грузовики медленно принялись въезжать в ворота и выстраиваться на площади. Сверху из зарешоченных окон смотрели заключенные, изо всех сил выгибая шеи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на новеньких. Для них приезд пополнения был хоть чем-то новым, чем-то способным разнообразить холодную монотонность жизни в промерзших камерах, где единственными событиями являются стук обслуги и развозящий еду, да звон ключей охранников, забирающих кого-то на очередной допрос. Янки вылезли из кабин, лязгая оружием и хлопая по брезентовым бортам грузовиков. «Вперед! Пошли!» Наблюдающим за зрелищем заключенным этот крик был хорошо знаком. «Поднимайте свои задницы!» Дрожа от холода, арестованные неуклюже выбирались из грузовиков под вопли охранников. Их уже встречали. Возле входа во внутреннюю тюрьму уже ждали две шеренги солдат. Изо рта у них на холодном воздухе шел пар. Сержант, командовавший конвоем, бросил пару фраз сержанту, стоявшему во главе двойной шеренги, а затем повернулся к арестованным и отдал по-английски тот самый приказ, который большинство из них будут вспоминать и через четверть века, забыв к тому времени любые другие иностранные слова. «Вперед! Пошли!» Арестованные боязливо приблизились к двойной шеренге американцев. Как только один из них поравнялся с первой парой охранников, солдат ударил тяжелым ботинком его по ноге. Тот, споткнувшись, полетел вперед под палку следующего солдата. Солдаты, оставшиеся в грузовиках, лениво отворачивались и закуривали. На арестованных продолжали сыпаться удары. Было 3 декабря 1945 года. В Швебихаль прибыли первые из обвиняемых в том, что весь мир вскоре будет знать как дело Мальмеди. Всю последнюю весну войны судебный отдел армии Соединенных Штатов неутомимо собирал свидетельства против боевой группы Йохана Пейпера. Солдат Лейбштандарта, захваченных в плен в Бельгии, выделили в особый лагерь во Франции и постоянно вызывали на прикрестные допросы с целью установления имен тех, кто вместе с Пейпером участвовал в том судьбоносном броске через Арденны. Маккауна попросили написать рапорт для разведки о своем пребывании в плену у Пейпера, а в Брюсселе принц-регент Бельгии учредил специальную комиссию из юристов и университетских преподавателей для расследования предполагаемых массовых убийств мирных жителей в долине Амблева и особенно в районе Труапон-Ставло. К апрелю 1945 года расследование было завершено. Медленно создавалось уголовное дело против полковника Пейпера и тех 800 человек, которые вместе с ним бежали из Лаглэс и добрались к своим на Рождество. Потом кончилась война. Лейбштандарт это событие застало в Австрии, под Веной. Пейпер, как помощник командира дивизии, отправился в плен вместе с остатками своего некогда гордого подразделения. Со свойственным немцам романтизмом он ожидал, что теперь, когда война закончилась, можно приступить напрямую к мирной жизни. Но его ожидал жестокий шок. Конец Второй мировой войны никак не был похож на конец романа XIX века, где бывшие противники благородно поздравляют друг друга, возвращают мечи в ножны, сетуя на судьбу, и расходятся по своим делам. Жестокая реальность первого мирного лета оказалась совсем другой. Пора было платить цену поражения. Тем летом впервые прозвучали такие названия, как Бельзен и Бухенвальд. Газеты пестрели фотографиями таких немцев, как Ильзе Кох или Йозеф Крамер. Рассказывали об абажурах из человеческой кожи, о мыле из человеческого жира, о садистских оргиях, в ходе которых жертвы умирали, удовлетворяя извращенные сексуальные желания своих хозяев. В заголовках стали все чаще появляться цифры. Убито 1 000 000 поляков, 6 миллионов евреев, возможно, 20 миллионов русских. Победители хотели отомщения. Виновные должны быть наказаны. В Соединенных Штатах к войне решили применить законы, регулирующие наказание за убийство. Каждая война – это убийство. Если противник развязал войну, значит он убийца. Я могу его за это наказать. В этой стране была совершена попытка сделать невозможное, создать юридическую базу для войны и применить к ней правила гражданского мирного времени. Но немцев все же оставалось 80 миллионов. Считать ли их всех виновными? Как определить, кто преступник? По мнению победителей, олицетворением преступника был эсэсовец. Он носил черную форму и высокие сапоги с блестящим голенищем. Лицо его было скрыто козырьком щегольской фуражки, на которой под безупречным углом располагался серебряный значок мертвой головы. А еще у него были холодные жесткие глаза и дуэльные шрамы на лице. Это был зверь-убийца. Для среднего человека с улицы, в странах, воевавших с немцами, эсэсовец стал общепринятым символом той жестокой власти, которая подмяла под себя всю Европу. Никто не пытался даже разобраться, что за эсэсовец перед ним. 40-летний доктор, вступивший в партию с самого начала и занимавшийся садизмом в лагерях глубоко в тылу. Или 17-летний новобранец, которого наскоро призвали в войска СС для участия в какой-нибудь обреченной, последней битве. Победители жаждали мести, и самой очевидной мишенью для этой мести были эсэсовцы. К началу декабря 1945 года было опрошено уже 11 сотен солдат Лейбштандарта, и количество тех, кого еще предстояло подвергнуть перекрестным допросам, сократилось до 400. Их-то и свозили в первую неделю декабря из всех лагерей в Швейбишхаль. Подготовка к суду в Мальмеде близилась к концу.